Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пусан, важный корейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взявшее курс на город Шиманазеки в Японии, откуда они поездом добрались до Якогамы, где должны были сесть на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. В Якогаме их встретил проводник, говоривший по-немецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их у одной английской дамы, которая весьма трогательно о них заботилась до самого отплытия океанского лайнера в Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот большой портовый город, в котором тогда жило более миллиона человек. Организовала им также поездку в Токио. Особенное впечатление на Мию произвело множество храмов в городе. Здесь она впервые так близко столкнулась с чуждой религией. Для нее в этой столь открыто показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг стало ясно – люди не знали истинного Бога. Будет ли им проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Якогаме, пробудился ее интерес к миру, не знающему Христа. И этот интерес не оставлял ее уже никогда. Через несколько дней девушки сели на немецко-японское пассажирское судно «Тайо Марко», направляющееся в Сан-Франциско. Это был большой и красивый корабль. Они были пассажирами четвертого класса. Кроме них, на палубе их класса находились еще два европейца. Оба говорили по-русски и, как выяснилось, происходили родом из России, а теперь плыли на американский запад, чтобы там обрести новую родину. Остальные пассажиры были японцы и китайцы. Уже на второй день девушек начала мучить морская болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить радость от первой части морского путешествия. Тихий океан оставался спокойным и тихим, с честью подтверждая свое название. Через несколько дней судно вошло в порт Гонолулу на Гавайях. Пассажиры могли покинуть пароход, и наши подруги тоже решили отправиться на экскурсию. Через день продолжили плавание, но теперь океан был неспокоен. Мертвые волны бросали судно как игрушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хорошо. И, наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, судно вошло в порт Сан-Франциско. Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, что смогут наконец ступить на землю. Но вместо этого их ожидал сюрприз. Их не пустили в город. Служащие сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствующих прививок, а также все беженцы, иммигранты и люди без документов, подтверждающих право на въезд, будут доставлены на остров Энджел, находящийся в непосредственной близи города. Здесь власти устроили лагерь для беженцев, огороженный колючей проволокой, похожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Америкой омрачилась. Для них было неожиданно попасть за колючую проволоку. Они устали от длительного путешествия и были рады возможности наконец отдохнуть и получить свободу. А тут вдруг остров Энджел. Но лагерь нельзя было сравнить с тюрьмой. Здесь хорошо кормили, и сотрудники СХОМ, христианского объединения молодых мужчин, опекавшие беженцев, были очень приветливы. Даже дама, которая каждое утро около 6 часов своим громким «Доброе утро!» поднимала их с постели, приветливо при этом улыбалась. Недовольное ворчание некоторых беженцев, которые не были согласны с тем, что их так рано поднимали, не выводило ее из терпения. Такую наигранную приветливость Мия еще нигде не встречала. На ее менонитской родине люди тоже были приветливы. но более приветливости в людях ценили естественность. Наигранная же приветливость дома считалась лицемерием. В Москве у русских Мия не встречалась ни с тем, ни с другим. А теперь эти вечно улыбающиеся лица. Приветливая улыбка, казалось, была высечена на лицах некоторых американцев. Было это естественным или мнимым? С трудом удавалось Мии и ее подругам привыкнуть к американцам. На следующее утро девушек направили к врачу, который должен был сделать соответствующие прививки. Они очень удивились, когда врач представился доктором Нейфельдом и тут же заговорил по-немецки. Естественно, он хотел знать, как им удалось бежать из Советского Союза. К сожалению, эту беседу прервала медсестра. Другие пациенты тоже ждали врача. Вскоре подругам сообщили, что они могут покинуть остров только в том случае, если смогут найти гражданина США, который сможет за них поручиться. А где им было найти такого гражданина? Их родственники были бедны, да и к тому же жили далеко отсюда. Казалось, они попали в ловушку. И опять Мия, Анна и Зузи обратились к Богу. Невозможно, чтобы Он оставил их в таком положении, когда уже столько препятствий позади. И помощь пришла. Доктор Нейфельд осведомился о судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в которой рассказал о них. Один прекрасный день им передали визитную карточку некоего земельного агента Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента они прочитали по-русски «Добро пожаловать». Итак, в Сан-Франциско их все же ждали. Скоро они смогли покинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто же был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они его визита. А он посетил их уже на следующий день. Джон Зименс, седовласый господин 72 лет, читал лекции в местном университете. Он пришел со своей женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся три девушки-менонитки. И нас попросили вас посетить», – приветливо представился он на их родном немецком диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и предупреждения. Так произошло и в этом случае. Как только девушки услышали родной диалект, они почувствовали себя как дома. Завязалась беседа, и они вкратце рассказали Зименсам свою историю. И тогда супруги-зименцы пригласили их до отъезда в Миннеаполис пожить у них. Господин Зименс согласился поручиться за них перед властями. С благодарностью приняли девушки это приглашение, тотчас оставив остров. Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Боязливо сели девушки в машину. Большой автомобиль показался им таким роскошным, что они вначале боялись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Зименс начал рассказывать им о городе. Казалось, он знал о нем все. Его речь напоминала лекцию. Перед глазами Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она любовалась домами, окрашенными в пастельные тона, и ее вдруг наполнило неописуемое чувство благодарности. Она смогла вырваться из России. Она в Америке. Длительная и тяжелая дорога закончилась. Мия закрыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы Москвы, сцены из поездки в Благовещенск и темные воды Амура. За доли секунды она вновь увидела отрывки из общей картины побега. Ее охватил страх. Мия быстро открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрамленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и живем. Добро пожаловать!» и, как говорят американцы, «сделайте этот дом своим домом», – сказал Джон. Они стояли перед огромным многокомнатным домом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько автомобилей. Когда Джон заметил удивительные взгляды девушек, он пояснил. «Здесь мы живем с нашими детьми. Наша дочь – профессор в университете, где работаю и я, а сын – морской капитан. У каждого своя машина, отсюда и этот автопарк». «Они действительно живут неплохо», – подумала Мия, войдя с маленьким узелком в отведенную ей комнату. Первые впечатления о городе и первом меннонитском доме на американской земле утомили ее. Она уселась в удобное кресло, закрыла глаза и мгновенно уснула. Семья Зименс предложила распорядок дня для гостей в типичном американском стиле. Были организованы экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и поведения. А за этим последовало еще многое другое. Девушки все прилежно повторяли, хотя на самом деле им бы лучше хотелось просто выспаться. Сейчас, когда им ничего и никого не надо было бояться, на них навалилась усталость. Позже Мия писала: «У нас было одно желание – хорошо выспаться. Внутренне мы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. Мы прибыли в страну нашей мечты, в знаменитую Америку. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, но теперь нам хотелось спать и очень долго спать». В воскресенье супруги Зименс повели своих гостей на богослужение в поместную меннонитскую общину. В Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь было несколько церквей. Кроме того, меннониты населяли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращивали фрукты, овощи и зерновые. Ридли, небольшой меннонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже «хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были меннонитские и братские меннонитские общины. Джон Зименс организовал все так, что девушки смогли выступить в его общине с рассказом о положении верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тронутый услышанным, он предложил сделать это и в других меннонитских церквях. А говорили тогда во всех общинах по-немецки, поэтому девушки без проблем могли поделиться своим свидетельством. «А потом мы соберем в церквях пожертвования. Ведь вам нужны деньги», – рассуждал Джон. Это предложение девушкам вовсе не понравилось. Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расходовать на себя? К этому они не были приучены. Дома они знали, что из шкатулки Божьей деньги не берут. В шкатулку Божью деньги кладут. Джон Зименс уговаривал их, пытаясь убедить, что в этом нет ничего плохого, когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе деньгами. Но девушки не поддавались уговорам. Особенно сопротивлялась Мия. Она хотела зарабатывать деньги, чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благотворительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что эти доклады – их труд, не помог. Сама мысль зарабатывать деньги в церкви не помещалась в голову подруг. Разбились также надежды на то, что свекор и свекровь Анны, живущие в Калифорнии, примут ее у себя. Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдовой их сына и брата Георга. К счастью, Зузи Пейнер получила письмо от брата, жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе до начала учебы и выслал также немного денег на дорогу. Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего сердца поблагодарили они гостеприимную семью Зименс за радушный прием в Сан-Франциско и сели в поезд на восток. Это была неописуемая прекрасная поездка по железной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с неведомым для них комфортом, а потом само событие ехать через горы надолго осталось в памяти. Такого они еще никогда не встречали во всех своих многочисленных путешествиях. США действительно совсем другая страна. Абрам Пеннер встретил девушек на вокзале. В его, хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 2 следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они не имели права зарабатывать деньги, поэтому старались быть полезными дома по хозяйству. У Пеннеров было 5 детей, 3 мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а также 2 девочки-близнецы, которым исполнилось всего 2 месяца, так что работы по дому хватало. Через 2 дня после прибытия в Миннеаполис подруги получили письмо из отдела по делам иностранцев, сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. Как студенты, они должны были сразу приступить к учебе. Однако в Академии Вифиль в Сан-Пауэли учебный год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по-английски и были вынуждены брать уроки на дому. Их учительницей английского языка стала пожилая шведка госпожа Светборг, преподававшая в Академии Вифиль. Пройти программу для поступления в учебное заведение в США им помогла еще одна учительница, доктор Кенниг из Германии. А материала для работы хватало, поскольку система обучения отличалась от российской. Госпожа Светборг трогательно заботилась о русских девушках, как их теперь называли в академии. Ее удручало то, что ее ученицы не имели английских библий. Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила поместную церковь собрать пожертвования для покупки 3 библий. Так Мия и ее подруги получили по прекрасной в кожаном переплете Библии Скойфельда. И другие люди беспокоились о девушках из России. Однажды из Миннесоты им позвонил миссионер Пеннер. Он предложил девушкам поехать в город, находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там рассказать о положении в России. Когда они ему сказали, что наотрез отказывается от заработка в виде пожертвований, то он лишь улыбнулся. Миссионер приехал за ними на автомобиле. Увидев бедно одетых девушек, он предложил им по $5, чтобы они купили себе хотя бы что-нибудь из одежды. $5 были тогда большие деньги. Вначале подруги отказались брать деньги, но вскоре поддались уговорам. Мия купила себе на эти деньги красивые туфли. В Маунтейн Лейк их ожидало около 2000 человек из поместной меннонитской общины. Это было трогательное богослужение. Девушки из России рассказывали о ситуации на их родине, описывали побег из страны слез и преследований. Анна в музыкальном сопровождении Мии исполнила несколько духовных песен. После богослужения был прекрасный обед, а затем второе богослужение в общине братских меннонитов. Здесь собралось не так много людей, но прием в сердечности нисколько не уступал. Лишь поздно вечером попали они в дом к Пеннеру. По пути он вдруг остановился возле молитвенного дома. Когда же они подошли к молитвенному дому, то их встретили пением 65 женщин. Поместный женский кружок специально собрался ради такого случая, и девушкам пришлось опять все рассказывать и спеть несколько песен. И лишь потом был преподан сюрприз. Каждая из женщин принесла с собой подарок. Подруги за один раз вдруг получили столько подарков, что от радости невольно заплакали. На следующий день опять последовали сюрпризы. Женщины из общины повели их по городу, в каждом магазине купив им что-нибудь – платья, чулки, шляпы, туфли, школьные принадлежности. подаркам не было конца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек всем необходимым на последующие годы обучения. Теперь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастливые и благодарные они вернулись в Миннеаполис. И уже по пути туда Мия и Анна решили не обременять гостеприимную семью Пеннер своим присутствием. Зузи, конечно, была у родных. Это другое дело. Теперь же, когда они вновь почувствовали, как Бог заботится о детях своих, они не захотели быть бременем для других. Мия поселилась в доме студенческого руководителя университета Миннесоты в семье Планк. Его жена, немка, была болезненной женщиной, и супруги имели двоих детей – мальчика 14 лет и девочку 12 лет. Мия следила за порядком в доме и вела домашнее хозяйство. Планки платили ей $6 за неделю, кроме бесплатного питания и жилья. Это был как раз допустимый заработок для студентов-иностранцев. Очень быстро Мия освоилась в доме Планков и почувствовала себя как дома. Эти очень милые, глубоко верующие люди приняли беженку в свою семью. Все вместе они ходили в походы. Семья Планк имела небольшой домик у озера и проводила летние месяцы там. Здесь, на природе, Мия полностью оправилась от напряжений предыдущего года.